Глава 20. Ну, хоть нож к горлу не приставили, и то хорошо. Я медленно встал и без резких движений повернулся к говорившему. Среднего роста, в серой рабочей одежде и кепке, надвинутой на лоб. Во рту дымит папироса, судя по запаху, не самая дешевая. В целом, мужик очень даже походил на воровского авторитета. За его спиной расслабленно стояла четверка мордоворотов в таких же робах. Эти только настороженно зыркали в мой адрес. И Мяул вскарабкалась по одежде мне на плечо и, вздыбив шерсть, угрожающе шипела на мужичка. «Виноградов Гаврила Петрович, к вашим услугам. Хотел бы забрать Мауру в семью», — ответил я последовательно на оба вопроса. «И что это благородный забыл в трущобах обводного канала?» — чуть прищурившись, спросил хозяин приюта. «Это милая красотка привела», — я указал на Мяул, поглаживая тупо шейки. «Она, видимо, нашла себе подругу и попросила забрать ее к нам». Кошечка выгнулась и замурчала, как трактор от ласки, чуть прикрыв глазки и распушив хвостик. «Да уж, красавица!» — чуть смягчился авторитет. «И подругу выбрала себе хорошую. Вы как ее подлечили? Я лекаря вызывал, да только тот не смог особо помочь. Говорит, что магия его только людей лечит». Я знатно удивился. Это, выходит, лекарь не помог бы? Я как-то после сеансов лечения света думал, что нет на свете неподвластного лекарям. Эрги не в счет. «Я чуть владею магией жизни», — придумывал на ходу. «Вроде бы этого хватило самое критичное исправить, правда, чувствую себя теперь, как будто кипятком руки ошпарило». Это была истинная правда. Ладони горели огнем, и даже легкие поглаживания кошечки давались с трудом. «А вы, Гаврила Петрович, полны талантов», — хмыкнул неизвестный. «Виноделие, селекция, магия жизни. А вы?» Я намеренно сделал паузу, позволяя собеседнику представиться. «А я именно тот, кого вы, видимо, искали, забравшись в такую глушь». Местный авторитет натурально оскалился, но на меня его гримаса не возымела никакого действия. «А вы не из пугливого десятка». Но про инцидент с принцессой нынче не судачит только ленивый. Я продолжал беспечно гладить Мяул. «А потому в случае опасности мне не составит труда повторить на бис ту же технику. Тем более, что вас...» Я демонстративно задумался, загибая пальцы. «Меньше двух десятков, если не считать детей. Но детей я не трону. Как видите, мне не о чем волноваться». Колька Воробей в задумчивости окинул взглядом меня с Мяул и Мауру, которая непонятно каким образом уже успела выбраться из вольера и сидела рядом, настороженно взирая на бандитов. «Да что же вы, молодые, такие дерзкие пошли? Куда ни плюнь, все стреляные воробьи!» — пробормотал Воробей чуть слышно и уже гораздо громче добавил. «И что вам от меня понадобилось? Уж простите, кошечка очаровательна, но если у вас хватило ума и связей узнать обо мне такое, то вы явно не за Маурой шли». А вот это уже совершенно другой разговор. Я дружелюбно улыбнулся и начал свой рассказ. «Совершенно случайно, чуть меньше недели назад, через вас был размещен заказ на ликвидацию группы магов. Очень жирный и очень уникальный заказ. Его ни с чем не спутать». Воробей вздернул бровь в удивлении от моей осведомленности и потушил едва тлеющий окурок. «Заказ был исполнен, вознаграждение получено, но исполнители одного за другим ликвидируют маг смерти». «Хм, проняло-то Коленьку, ишь как глазки забегали. Судя по вашей реакции, заказ на ликвидацию исполнителей проходил не через вас, а отсюда следует, что вас как посредника тоже могут заказать, подчищая следы». Воробей уже было набрал побольше воздуха в грудь, готовясь выдать некую тираду, но я остановил его. «На вас играет авторитет, а против вас стоимость куша на кону, ради которого можно легко разбрасываться миллионными суммами и зачищать за собой следы. И это я еще молчу про вероятность потерять вашу репутацию». «На моей репутации клейма ставить негде», — криво оскалился Воробей и уже более агрессивно добавил. «На понт меня взять вздумал». «Как можно?» — притворно возмутился я. «Просто рано или поздно всплывет, что исполнителей, проходящего через вас заказа, ликвидировали. То есть кому-то слили информацию о них. И умные люди сделают вывод, что работать с вами небезопасно. Таким образом, мы все равно плавно приходим к результату, что вас ликвидируют. Ведь от ресурса, который перестает приносить пользу, избавляются». А вот теперь до Воробья действительно дошла вся двоякость ситуации. Я не угрожал, а просто расставил верные акценты заранее. Теневой мир справился бы с этим чуть позже, но тоже справился. Репутацию же нарабатывают долго, теряют в одночасье. «Вы же не о спасении моей души пришли озаботиться», — констатировал факт авторитет. «Что вы хотите?» «Имя». Колька покачал головой и прикурил очередную папиросу. Махнув рукой, он отослал своих мордоворотов и пошел к вольерам с кошками. Открыв неприметные замки, он выпустил на свободу животных. Те, что интересно, не разбрелись по двору, а ожидали смиренно, пока воротило теневого света Санкт-Петербурга усядется прямо на брусчатку рядом. Пушистые красавицы словно по команде обступили своего благодетеля, терлись о него, мурчали, подставляли свои спинки, ушки и животики под ласки. Коля не обошел вниманием ни одну. На губах его играла легкая улыбка, будто бы он был далеко отсюда. Я не торопил с ответом. Уже сам факт, что он отослал лишние уши, внушал надежду. «Кошки, Гаврила Петрович, очень умные сознания. Они не полезут в заведомо проигрышную драку, кроме случаев защиты потомства. Да, Маура?» Авторитет ласково взирал на подлеченную кошку, чуть ли не единственную, которая так и не подошла к нему. «Люди, к сожалению, не имеют подобной предосторожности. Это я все к тому, что вам с ним не тягаться, да и мне он не по зубам. Там фигура такого масштаба, что и Минобороны наши зубы обломала. Покровительство императора дорогого стоит». А вот это уже было как минимум интересно. Я предполагал заказчиков из высших кругов оборонки, а здесь, похоже, еще заинтересованные лица есть. А между тем воробей продолжал. «Мыши и крысы всегда найдут общий язык, в то время как птицы высокого полета просто не замечают их возню». Мы друг друга услышали. «Могу я сделать добровольное пожертвование на нужды приюта?» — поинтересовался у воробья. «Не стоит. Я сам в состоянии содержать своих девочек», — попыхивая папиросой, отозвался авторитет. «А вот за Мауру спасибо. Рад, что она нашла свой дом и семью». «Я попрощаюсь?» — донесся застенчивый вопрос через связь. «Конечно», — ответил Маури и вслух добавил воробью. «Про мага смерти. Я пытаюсь спасти остатки отряда, и, возможно, смогу снять часть вопросов в ваш адрес». Кошка подошла к хозяину приюта и что-то тихо промурлыкала ему, уткнувшись головой в бок. Тот ласково почесал ее за ушком и отпустил. Спустя пару минут мы покинули приют на обводном канале. В кабинете графа Орлова из тени материализовалась безупречно красивая девушка. Фарфоровая кожа, пепельные кудри, высокая грудь, узкая талия, платье, тесно облегающее фигуру. При взгляде на нее даже у весьма искушенного в женском внимании графа ускорилось сердцебиение и стало тесно в брюках. Четко считав произведенный эффект, девушка ухмыльнулась и снова стала незаметной замухрышкой, за которую взгляд бы не зацепился. «Простите, ваше сиятельство, не успела сменить облик с задания». Безжизненный тусклый голос даже близко не отражал реальный возраст гости. Признаться, граф и сам его не знал, да и знать не хотел. «Чем порадуете?» «Ваши опасения полностью подтвердились. Планировался планомерный захват земель с целью собственного обогащения». «Ах ты ж крыса!» — медленно закипал министр. «За моей спиной! Пошел против воли императора!» Столешница жалобно заскрипела под могучими руками Орлова. «Сгною! Наизнанку отправлю! Казню, тварь!» «Я бы не рекомендовала», — последовал абсолютно нейтральный совет от тени. «Что?» — граф чуть не поперхнулся воздухом. «Почему?» «У вас под носом 10 лет творилось, боги знают что. Контрразведка это так не оставит, будет расследование. А оно вам надо?» Тень рассматривала свой маникюр, то увеличивая, то уменьшая длину ногтей. «Дайте возможность парню все решить самостоятельно. И ссор в избе останется, и малыш почувствует вкус крови». Орлов замолчал, переваривая аргументы тени. Предложенный ею вариант был приемлем для него, как для человека власти. Но вот военный внутри этому яро сопротивлялся. Где-то глубоко внутри еще был жив человек, свято верящий в идеалы чести, преданности и взаимовыручки. И этот человек решительно сопротивлялся оставлять 18-летнего парня один на один против прожженного интригана, который самого министра обороны 10 лет водил за нос. «Вот смотрю я на вас и не понимаю. То ли вы так сильно ненавидите род Комариных, то ли это такая неординарная любовь к внуку». Орлов пытливо всматривался в абсолютно безразличное лицо тени. «От любви до ненависти один шаг, и старый барон его сделал». Тень хищно оскалилась. «Он связал меня такой клятвой, что я вынуждена была голодать, стареть вместе с ним и воспитывать этого сопляка. Но судя по тому, что я вижу, из последнего комарина будет толк. Позвольте ему решить вашу общую проблему». Поездка вышла неожиданно результативной и заставляла задуматься. Велись подковерные игры такого уровня, что мне там было не место. А ведь у деда даже намеков на такое развитие событий не было. Если под мышами и крысами понимать родовые тотемы, а под птицами высокого полета кречета и орла, то картина становится совсем безрадостной. Министерство внутренних дел в лице Мышкина, не стесняясь, четырьмя лапами влезло в дела оборонки и вполне прекрасно себя чувствовало. Вот уж точно кто-то совсем мышей не ловит. Однако это все высокие эшелоны власти. Мне бы на уровне пониже разобраться. Там у меня противники не хуже. Один только маг смерти чего стоит. Амулеты я носил не снимая, но вот девочкам моим нужны были такие же, а то и лучше. Да и курсантов тоже необходимо было защитить. Поставил себе зарубку в памяти поговорить на эту тему с Арсением и Пауком. Пока мы ехали домой, я отдаленно слышал общение Мауры и Имеул. Там было и про семью, и про умение, и про взаимопомощь с выручкой. Кажется, няню для кошечки мы нашли чудную, будто услышав мои мысли, Маура спросила. «Я могу иногда отлучаться по личным вопросам, оставляя малышку на попечение кого-то из взрослых?» Я чуть не присвистнул. «Вот это уровень ответственности, вот это инстинкт». «Можешь, конечно. Ты не раба. Ты равноправный член рода. Я бы хотел, чтобы ты помогла присмотреть за Имеул, развить ее охотничьи инстинкты, привить ей дисциплину, насколько это возможно». Я засмеялся, ведь именно в этот момент кошечка лизнула меня шершавым языком в щеку. Ну и контролировала ее состояние. Она очень специфическое создание с собственным даром. Использовать его пока опасно. Имеул слишком мала, а энергетические затраты огромны. После прошлого использования она чуть не погибла от истощения. Маура кивала головой, слушая мои рассуждения. Чем ей восполнять запасы? Мясо или... О боги, мне даже кошка досталась разумная. Мы жрицы-богини, мы изначально более разумны. С легким самодовольством величественно отвечала бенгалка. Поэтому тебе повезло, ты не ответил на вопрос. Знаешь, что такое макры? Задал я встречный вопрос. Кошка кивнула. Вот ими и кормить. Мясо, возможно, тоже сойдет на первое время, но энергетический баланс не восполнит. Какое-то время мы ехали молча, и я решил спросить. Откровенность на откровенность. Кому собралась отлучаться? Маура замолчала, словно решалась говорить мне, правду или нет, но сомнения эти длились недолго. Мальчик, 9 лет, живет в трущобах, бастард кого-то из благородных, за что неоднократно был бит отцом-рогоносцем. Мать умерла в конце лета от побоев, и руки у подонка развязались окончательно. Последний раз я вступилась за мальчика, но неудачно. Слишком разная весовая категория. Когда это было? Чуть меньше недели назад. Покажи, где они живут. Маура передала мне по кровной связи образ. Замызганная лачуга в рабочем квартале на стыке с воробьевскими ватагами недалеко от верфей. Я передал образ кучеру, уточнив, сможет ли он найти это место. Ответ пришел отрицательный. Но поиски решили начать с верфей, а дальше Маура покажет дорогу. В воскресенье в рабочем квартале время гуляний хорошо нажравшихся работяг, пристающих ко всем и вся, и отмечающих официальный выходной. На улицах стоял устойчивый запах дешевого пива, пота и перегара. В забегаловках выставляли свои сомнительные прелести на показ дамочки с облегченной социальной ответственностью. Я разослал комарих в поисках детей, отдельно отметив нужный возраст, пол и возможные травмы. Маура, еще неуверенно стоящая на ногах, озиралась, пытаясь найти знакомые ориентиры. Кошка то и дело чихала от табачного дыма, пытаясь взять след. Минут 15 мы пробирались по бедным улочкам, проталкиваясь сквозь толпу зевак, мелких воришек и праздно шатающейся публики. Кучеру приходилось проявлять чудеса сквернословия, чтобы никого не задавить. Кривые проулки постепенно пустели, чем ближе к окраине мы подбирались. Комарихи принесли нерадостные вести. В округе было минимум 2 десятка подходящих под описание мальчишек, избитых из них половина. Трое находились в том направлении, куда мы двигались по памяти Мауры, и одного прямо сейчас избивали. Даже если это и ненужный нам мальчик, пройти мимо я просто не смог. Маура звала меня в другую сторону, когда я выпрыгнул из экипажа на загаженную улочку и вломился в ближайший дом. Хлипкая дверь, висящая на одной петле, меня не задержала. Я услышал, как в глубине дома пьяное быдло лупило ребенка, который уже даже не кричал, а скулил. «Ах ты, сучонок! Еще огрызаться вздумал? Убью! Как и твою гуляющую мамашу!» Ревел жирный Боров в засаленной майке и рваных штанах, брызжа слюной. Кожаный ремень с офицерской бляхой то и дело опускался со свистом на худенького светловолосого мальчонку. Тот, сжавшись в углу, пытался прикрыть руками голову и тихонько выл на одной ноте. Прежде чем ремень в очередной раз опустился на тело ребенка, я без жалости ударил подвернувшейся под руку табуреткой по голове папашу изверга. Желание отлупить его до такого же состояния было столь велико, что я с трудом себя сдерживал. Чтобы хоть как-то отвлечься, присел перед мальчишкой и попытался осмотреть повреждения. Это была плохая идея. Увидев рассеченные руки, сломанные посиневшие пальцы, запекшуюся кровь на светлых вихрах, я натурально озверел. Сквозь кровавую пелену до меня доносился голос Мауры. «Это он, мой, успели, спасли». Кошка осторожно ковыляла к ребенку, чуть пошатываясь и мяукая. Мальчик, увидев ее, замолчал, а потом тихо заплакал. Он осторожно гладил и целовал Мауру. До меня донеслось его тихое бормотание. «Я боялся, думал, что ты умерла. Искал тебя. 2 дня хотел есть и вернулся. А он бил. А ты вернулась. Выжила, не забыла». Слезы катились по его лицу, оставляя грязные дорожки. Я осторожно платком попытался стереть кровь с его лица и впал в ступор. На меня смотрели льдисто-голубые такие знакомые глаза. Кровь впиталась в кожу, и я рассмотрел слабенький, едва заметный росток лекарской травы на энергетическом плане. Передо мной сидел, размазывая слезы и кровь, бастард рода Подорожниковых.